Рулон первый, дорожка третья. Это был момент прихода Гитлера к власти. Весь город увесили огромными полотнищами флагов со свастикой. По улицам непрерывным потоком маршировали процессии молодых людей в новенькой коричневой форме с повязками на рукаве. Вид у них был самый решительный и заправский военный. Они лихо козыряли друг другу и, подымая руку, салютовали «Хайль Гитлер!». Обыватели испуганно смотрели на их револьверы и опасливо покачивали головой. «Оружие-то зачем же давать такой молодежи?» — недоуменно говорили они полушепотом. Но рассуждать уже было поздно. Молодые люди ходили по улицам, наклеивая плакаты на еврейские магазины и устанавливая патрули около них с призывами не покупать ничего у Юды. Они заходили в рестораны и кафе, выбрасывая на улицу мирно сидящих людей. Начиналась паника. Все, кто мог, бросились бежать из Берлина. Билеты на заграничные поезда были моментально раскуплены. Магазины спешно ликвидировались и закрывались. Я приехал с намерением дать несколько обычных своих осенних концертов, но это уже не имело никакого смысла. Приехав на граммофонную фабрику, я застал там нациста с револьвером в кабинете дирекции. Все 12 директоров этого огромного концерна уже бежали. Нацист, покачивая ногой в новом лаковом сапоге, презрительно щурясь, заявил мне, что никаких иностранных артистов им не надо, что у них есть достаточно своих, и подозрительно спросил, не еврей ли я случайно. Получив заверение в моем русском происхождении, он успокоился и немного сбавил тон. «Вы можете подать в суд, если у вас есть контракт», — посоветовал он. «Мы заставим этих юде заплатить вам все, что следует». Я поблагодарил его за совет и откланялся. Делать, очевидно, было нечего. Приблизительно дня через три после моего приезда ко мне в пансион-отель пришла несколько странная делегация. Состояла она из 3-4 дам и такого же количества мужчин. Меня ждали в холле. Фамилии, которые мне назвали при представлении, были явно балтийско-немецкого происхождения. Трое из них оказались баронами, остальные — графини и баронессы. К сожалению, фамилии я позабыл. Моя память, на которую я не могу особенно жаловаться, на этот раз мне изменила. Предложив им сесть, я осведомился о причине посещения. Дамы начали с комплиментов моему искусству и популярности, сделав, так сказать, артиллерийскую подготовку. Затем началась атака. Слово было дано представителям сильного пола. Один из баронов, протерев очки и тщательно рассматривая свои холеные руки в родовых дворянских кольцах с гербами, осторожно подыскивая слова, стал излагать мне цель визита. Дело, оказывается, было в том, что, по примеру национал-социалистской партии, они решили объединить здесь, в Германии, всех национально мыслящих русских людей, создать что-то вроде союза или русского отдела этой партии. Правительство сочувственно отнеслось к этой идее и уже отвело им целый дом на какой-то штрассе, обещая в дальнейшем субсидировать организацию. «Дом шестиэтажный, с чудными квартирками», — не выдержав, вставила одна из баронесс. «Уже утвержден даже проект формы», — добавила другая. «Мы будем иметь казачьи фуражки, но только общего коричневого цвета и такие же, как у всех наций, рубашки и повязку со знаком свастики на левой руке». Я ничего не понимал. «Но простите, чем я могу быть вам полезен?» — спросил я. «Немного терпения, сейчас вам станет все ясно». Высокий худой барон закурил сигарету и, пододвинув к себе пепельницу, чуть-чуть улыбаясь, медленно и терпеливо стал объяснять мне. «У нас, понимаете ли, есть некоторые препятствия, то есть, вернее, затруднения в этом направлении. Нам нужно имя. То есть, я хочу сказать, нам нужен человек с именем, который был бы известен всей нашей русской публике, и в то же время репутация которого была бы, так сказать, незапятнана. Ну, нейтральный, что ли», — пояснил он. Я начал понимать. «И что же, у вас в Берлине не нашлось ни одного человека с незапятнанной репутацией?» — не выдержав, спросил я. Барон неопределенно развел руками. «Очень трудно найти подходящее лицо», — уклончиво ответил он. «Различия взглядов, политическое прошлое, возникают возражения».